Славянский праздник Купала, его традиции и история. Славянский праздник Купала, Купайло, Купало – день летнего солнцестояния, самый длинный день и самая короткая ночь в году. Это один из основных четырех праздников древних славян, приуроченных положением солнца – Коледа, Масленица, Купала, Радогощ. Последний день русальной недели или русали. Купала – один из древнейших праздников, который сохранил неизменным множество традиций и обычаев наших предков до наших дней. Например, провожание Ярилы, которого сменяет бог летнего солнца Купала, сбор целебных трав, поиск цветка папоротника и так далее. Купала также является великим праздником, который ныне подменен церковью на день рождения Иоанна Крестителя. Давайте попробуем непревзято разобраться, что же это за день такой, носящий имя Купала, который почитался и праздновался предками русов строго в одно и то же время в году, задолго до наших времен, основными обычаями, традиции которого, происходящие по душе, и сейчас именно по душе, а не по каким-нибудь канонам, дошли до нас из глубины веков. В какой день празднуют Купала? Сама дата празднования не случайна и связана с астрономическим событием, как и многие другие празднуемые дни, что может свидетельствовать о продвинутых познаниях предков русов в вопросах астрономии. На день Купала приходится астрономическое событие, именуемое днем летнего солнцестояния. Ныне абсолютно известно, что траектория движения нашей планеты вокруг Ярилы Солнца далека от идеального круга. Течение одного обращения нашей планеты вокруг Ярилы Солнца, расстояния между ними меняются от минимально близкого до максимально удаленного, что повторяется из года в год и из века в век. В день летнего солнцестояния наша планета занимает самое удаленное положение от Ярилы Солнца, и в нашем полушарии в это время бывает самый длинный день и самая короткая ночь в году. Торжество света над тьмой. Это астрономическое событие не зависит ни от каких религий, вер, политических взглядов и в целом людей. Солнце светит всем одинаково, и это событие происходит в одно и то же время из года в год, невзирая ни на какие календари и их стили, и его невозможно отменить или перенести в угоду кому бы то ни было, а вот подменить понятие вполне возможно. В 2018 году славянский праздник Купала приходится на 22 июня. Таким образом, день летнего солнцестояния по широко ныне используемому календарю приходится с 19 по 25 июня. Откуда взялись названия праздника Купала, Купайло, Купало или Иван Купала? С датой разобрались. Теперь попробуем понять, какой смысл был вложен в название праздника Дня Купала. Если в случае с датой все ясно, там условия определяет астрономическое событие, то с названием придется оставить вопрос открытым, поскольку мы не располагаем на сегодняшний день достоверной информации. А наследие предков, передаваемое из уст в уста, до нас дошло весьма искаженным. Существует множество версий возникновения этого названия, однако далеко не все принимается достаточно однозначно, что может быть воспринято истиной. На сегодняшний день праздник больше известен под названием Иван Купала или Иванов день, названный так в честь христианского святого Иоанна Крестителя. Иван Купала, в отличие от настоящего праздника Купайлы и Купалы, не приурочен к солнцестоянию, а отмечается в дату рождения Иоанна Крестителя, 7 июля. Праздновать 7 июля Купала с кострами, венками, поиском папоротника не имеет никакого смысла, так как солнцестояние давно осталось позади. На самом деле этот праздник принадлежит вовсе не Иоанну Крестителю или какому-то непонятному Ивану Купале, а языческому богу Купала, Купайла. Некогда этот праздник отмечался не только на Руси, но и по всей Европе. Холмы, поля, луга, долины покрывались огнями купальских костров. В наше время, конечно, такого уже не встретишь, но многие люди, языческие общины продолжают поддерживать традиции, и посетить праздник Купала, как он есть на самом деле, может любой желающий. Считается, что на рассвете купальского дня солнце радуется, переливается всеми цветами радуги, танцует и купается. Сам день солнцестояния всегда жаркий. Это объясняется тем, что солнце в последний свой день жарит землю изо всех сил. Но побежденное уходит на зиму. На Купалу солнце достигает своего апогея, жарит с неимоверной силой, и по традиции люди должны попросить его умерить свой пыл. Народные обряды и традиции на праздник Купала. День летнего солнцестояния по сей день достаточно широко празднуется в разных уголках нашей планеты, причем во многих местах именно в ее истинную астрономическую дату. Этот праздник распространен у народов, чьи корни тесно связаны с корнями русов. Имея отличающиеся названия у разных народов, суть его одна. Все обряды связаны с огнем, выступающим обычно в двух ипостасях – земной и небесной, солнце и вода. Празднование Дня Купала предваряла Русальная неделя. Эти дни посвящены богиням рек, озер и водоемов. На Русальной неделе без особой надобности не купались, чтобы не тревожить готовящихся к летнему празднеству водных божеств. И с этого дня начинали ежедневно купаться в реках. Было принято караулить встречу месяца с солнцем в ночь на солнцестояние, не ложились спать и наблюдали, как играет солнце. Купалинская ночь – время, когда магическая сила огня, воды, земли и растений достигает наивысшей силы. А вода в реках и озерах приобретает особые живительные и очищающие свойства. Поверье о цвете папоротника, цветущего огненным цветом в купальскую ночь, есть во всех славянских народах, на поиски которого отправлялись самые отважные. Идея праздника – очищение, затрагивающее три тела человеческой сущности, трехмерную оболочку, душу и дух. В качестве очистительных элементов используются фундаментальные природные стихии – вода и огонь. И именно поэтому знаменитые купальные костры всегда разводят на берегу рек. Празднование начинается с проведения хоровода. Хоровод выстраивается из трех кругов людей, взявшихся за руки и движущихся в разных направлениях. Внешний круг составляет люди зрелого и преклонного возраста. Средний круг – молодые и полные сил парни и девушки. А самый маленький круг, что ближе всего к огню, составляют маленькие дети. В процессе празднования наши предки прыгали через костры, а затем с разбегу погружались в объятия реки. Важным моментом является то, что это должна быть именно река с движущейся водой. Когда можно провести аналогию с рекой времени, течением которой все однажды смывается. Постоянно происходят перемены, и если вода очищает тело, то огонь очищает душу. Считается, что костры, разведенные на праздник Купала, обладают уникальной очистительной силой. В купальную ночь эти костры, по поверьям наших предков, горели сразу в трех мирах – в Яве, Наве и Праве. Поэтому любой огонь в эту ночь – это проводник, мощный и непреодолимый. Проводник человеческого и божественного, темного и светлого, земного и небесного. Хождение по углям – следующая часть праздника. Этот момент очищения или, скорее даже, закаливания духа. Через жар, мощный тепловой энергопоток и мелкие болевые искорки человека покидают ложные мысли, несправедливые устремления, бесы и лярвы, толкающие его к темному пути. Также славянский праздник День Купала включает в себя плетение венков и огневицы. Что касается венков, то в традиции венки плетутся девушками для парней. Разумеется, если речь идет об устоявшейся паре, то девушка плетет венок для своего мужчины или мужа. Иной вариант просто недопустим. Во всех остальных случаях одинокие девушки отдают свои венки тем парням, которые вызывают у них наибольшую симпатию. Венки плетут из полевых трав и цветов. Огневицы – это маленькие лодочки, изготовленные чаще всего из деревянных дощечек. Центр такой лодочки – ставится свеча, а вокруг из травы и листьев делается оградка, чтобы ветер случайно не погасил пламя. Огневицы с зажженными свечами запускаются в реку. Если человек не имеет пары, он может запустить огневицу самостоятельно, но чаще этот момент не носит индивидуального характера. Ведь гармоничное состояние достигается лишь в единстве противоположностей, поэтому в идеале огневицу должна запускать пара – жених и невеста или муж и жена. В тот момент, когда парень и девушка кладут огневицу на воду, они загадывают желание. Одно из самых больших заблуждений насчет праздника Купалы, который подарили нам христиане, это то, что во время празднества творится блуд и всяческие безобразия. Наши предки-славяне были наичистейшими как в духовном, так и в материальном отношении. Проповедники и миссионеры, которые попали в нашу страну издалека, увидели непонятное праздненство – с весельем, играми, танцами. Им показалось, что это просто отвратительно. И вместо того, чтобы сидеть на коленях и выпрашивать вечного прощения, люди радуются жизни. Дело в том, что на Купалу, как праздник максимального солнца, когда активизируются необычайно мощные магические силы неба и земли, считалось хорошим признаком зачать ребенка. По поверьям, зачатые в день солнца на Купалу впитывали в себе все его энергии и становились либо лучшими воинами, либо мудрыми женщинами. Также считалось немаловероятным, что зачатый на Купалу ребенок будет обладать сверхъестественными способностями. Крестители, вероятно, были свидетелями того, как в праздник, когда силы природы были на самом пике, многие молодые люди, уединившись по тихим рощицам и лугам, пытались зачинать новое потомство. В итоге, чтобы попытаться отобрать у славян один из самых значительных праздников, на него был наложен пост – Петров пост. В дохристианские времена, естественно, никакого поста не было, и гуляния были не праздником живота и духа перед длительным воздержанием, а празднованием Дня Солнца, Купалы и окончание Русальной недели. Источник велес.сайт